Энн Бридж. Бьюик. Рассказ. Перевод с английского Ольги Варшавер. Энн Бридж. Настоящее имя Мэри Доллинг Сандерс О'Мелли. 1889-1974. Английская писательница, автор книг «Пекинский пикник» 1932, «Иллирийская весна» 1935 и других. Рассказ «Бьюик» взят из сборника «Сто лет страшных рассказов» 1934. Миссис Джеймс Сент-Джордж Бернард Баулби выздоровела окончательно, и ничто больше не удерживало ее в Англии. Муж как раз продвинулся по службе, пересев из кресла первого помощника в кресло управляющего банком Гранд Ориентал в Пекине. А раз ее здоровье и его материальное положение поправились одновременно, значит, это перст судьбы, и ей пора в Китай. Миссис Баулби написала мужу. Он, разумеется, обрадовался, и она пустилась в путь. Джим хотел встретить ее в Шанхае, однако дела службы принудили его отправиться в Гонконг. И миссис Баулби добралась до Пекина одна. Квартира управляющего по традиции помещалась в здании банка в большом уродливом доме из серого кирпича, что высится на Посольской улице. Кряжестые шкафы красного дерева, зеленые кожаные кресла тоже когда-то приобрел банк. Прежние хозяйки, жены бывших управляющих, так и не сладили с этой монументальной казенщиной, и миссис Баулби принялась наводить уют, непрестанно дивясь, как муж прожил так долго в подобном, только более скромном, заместительском интерьере, необлагороженным женской рукой. Она накупила драпировочного шелку, резных фигурок черного дерева, по стенам развесила восточные картинки, свитки. Еще она, по совету мужа, приобрела машину. «Тебе непременно понадобится», — заранее предупредил он, — «и покупай закрытую, здесь очень пыльно». Новыми автомобилями в Пекине обзаводиться не принято. Если ваш остался в Европе, к вашим услугам множество не сильно подержанных машин. То дипломаты в другие страны переводят, то прогоревшие дельцы имущество распродают, то устроители конференций спешат сбыть машины, едва уедет последний гость. И в одно прекрасное утро миссис Баулби, в сопровождении Томпсона, сменившего мужа на посту первого помощника, отправилась в Наньши-Дзу за машиной. В комиссионном гараже Максона старший продавец-канадец принялся на все лады расхваливать товар. Длилось это долго. Наконец она остановила свой выбор на закрытом Бьюике, каких на Дальнем Востоке пруд пруди. Машина была совсем как новенькая, снаружи заново покрашенная в благородный синий цвет, изнутри заново обитая мягким плюшем, серым, по вкусу миссис Баулби. Канадец без устали перечислял достоинства машины. «Подвеска идеальная, для наших дорог это главное, миссис Баулби». Шофер с напарником сидят впереди отдельно. «Мистер Томпсон, так куда лучше. А то эти проходимцы, как ни запрещай, вечно наедаются чеснока». Томпсон не спорил. Китайскую кухню он знал преотлично. Миссис Баулби никогда еще не покупала подержанные машины и поинтересовалась, кто владел ею прежде. От прямого ответа канадец уклонился, однако сообщил, что машина эта не сдана на комиссию, а куплена у прежних владельцев перед отъездом. Очень достойные люди, из квартала. Томпсона это удовлетворило вполне, поскольку в посольском квартале жили только европейцы. Так был приобретен этот Бьюик. В клубе Томпсону шепнули, что шофер прежнего управляющего банком Гранд Ориентал пьет бензин. И Томпсон... тут же его рассчитал, хотя обычно вся прислуга переходит по наследству к новому начальнику. Для миссис Баулби наняли парня, который возил раньше управляющего франко-бельгийским банком. Когда Джеймс Баулби вернулся из Гонконга, шофер с напарником уже щеголяли в ливреях. На лето им шли белые, на зиму цвета хаки, все отороченные золотой тесьмой. А миссис Баулби уже приступила к визитам и вовсю разъезжала по Пекину на синем Бьюике. В Пекине... новоприбывших ждет тяжкое испытание. Они наносят визиты первыми. Таков здешний обычай, и он угнетает даже закаленных светских львиц. Миссис Баулби закаленной никто бы не назвал. Была она маленькая, застенчивая, хрупкая, носила в основном серые, да и сама выглядела серенькой и невзрачной. Ни глаза, ни волосы, ни цвет лица не приковывали чужого взгляда. Она к этому и не стремилась. Если и знала за собой достоинство, тонкость натуры, изысканный вкус, то напоказ их не выставляла, будучи существом ненавязчивым. Визиты давались ей мучительно. Но миссис Баулби, помимо прочего, была крайне добросовестной, потому, скрипя сердце, ежедневно усаживалась в Бьюик и отправлялась с визитами. Впереди, за стеклом, маячили две фигуры в хаке с золотой тесьмой, и миссис Баулби утешала себя тем, что они хоть чесноком на нее не дышат. Она ездила в квартал к супругам дипломатов, наведывалась к женам чиновников Солт-Габель, навещала жен английских, итальянских, американских и французских таможенников и жен торговых представителей французских, американских, итальянских и английских. Ежегодный оборот визитных карточек, вероятно, достигает в Пекине нескольких тонн, и миссис Баулби внесла в него щедрую лепту. В мягком сером уединении своего автомобиля она изучала список. Составить его помог первый бой, начальник банковской челяди, столь же неотъемлемая принадлежность банка, как двери, окна и стены. В списке, помимо имен, значились титулы и адреса дам, которых ей надлежало посетить, и названия фирм и учреждений, где служили их мужья. Шофер, поработав во франко-бельгийском банке, прекрасно владел французским. То же самое без ложной скромности могла бы сказать о себе и миссис Баулби. Французский был одним из немногих серьезных достижений ее жизни. Однако никакой китаец, как известно, не дает себе труда произносить европейские имена, как подобает. И европейцам поневоле приходится переходить на их птичий язык. «Та-чин-чай-тай-тай, турко-фу», — читала по бумажке миссис Баулби, собираясь с визитом к супруге немецкого посла. «Уи, мадам», — отвечал шофер Шуан. «Пей-тай-тай, кун-сян-хутун», — произносила она, желая навестить жену доктора Брея. Только вот беда. И миссис Беннет, жена коменданта английского гарнизона, и миссис Бэйнс, жена капеллана, тоже почему-то оказались «пей-тай-тай», что привело миссис Баулби в совершенное замешательство. Странности начались неделю спустя. А может, и раньше, просто она их не замечала, поглощенные списками и труднопроизносимыми китайскими именами. Так или иначе, к концу недели миссис Баулби могла бы поклясться, что слышит возле себя в машине французскую речь. Однажды она ехала за мужем в клуб по улице Марко Поло, голос отчетливо произнес «Се Луи!» «Это он!» Страстно, с придыханием. Так ей во всяком случае показалось. Стекла в машине были опущены, и миссис Баулби решила, что слуги говорят между собой по-французски. Но странности на этом не кончились. Несколько раз она различила тихий вздох. «Нервы», — подумала миссис Баулби. «Пекин явно вреден для ее расшатанных нервов». Еще 2-3 дня она грешила на нервы, но потом вдруг поняла, что не права. Она ехала по Да-Дзяняньдзе, большой шумной улице, что тянется вдоль к востоку и западу от посольского квартала, позвякивая, торопились по ней трамваи, мимо красных стен и золотых крыш запретного города. Мерно брели груженные корзинами с углем верблюды. Веками эта улица принадлежала им безраздельно, теперь же они шли по-прежнему, не останавливаясь, а доджи, даймлеры, терпеливо ожидали своей очереди. Новый Китай уступал дорогу старому. Стоял нежаркий, ясный апрельский день. В квартале на посольском спуске мелькали велосипедисты. Игроки в поло тоже вышли на площадку. На подъезде к улицу Хедамень миссис Баулби различила сквозь пыльное облако белые и красные футболки. Тут машина остановилась на перекрестке, пропуская к огромным воротам чинную цепочку верблюдов. Радуясь передышке, миссис Баулби вольготно откинулась на подушки. Ее завораживал и погожий день, и непривычная красота чужого города. Воистину, волшебна пекинская весна. Настроение омрачал лишь предстоящий матч. И что Джим находит в этом поло? Ужасная игра. Вдруг ее размышление прервал голос. Кто-то совсем рядом произнес «Au revoir, mon très cher. Ne tombe pas, je t'en prie». «До свидания, мой драгоценный, только не упади, прошу тебя». Последний верблюд пересек улицу. Машина двинулась вперед, и тут же, на сей раз сомневаться не приходилось, раздался вздох, и прежний голос в сердцах проговорил «C'est polo, que je peux faire, Dieu, que je le déteste. Ох уж это поло, какой ужасный спорт. Господи, как же я его ненавижу. Это уж точно не шофер. Миссис Баулби поймала себя на том, что и сама заговорила вдруг вслух. Так. Угу. Переднее стекло поднято. Да и голос низкий, чуть хрипловатый, женский голос, с хорошей дикцией и богатыми интонациями, не шел ни в какое сравнение с гортанным говором Шуана. Из чего бы шоферу вздумалось такое говорить, смешно даже. Но это и не нервы, — рассудила миссис Балби, припомнив услышанное еще раз. Она и в самом деле говорила. А мгновение спустя на миссис Балби снизошло озарение. Значит, и Селуи тоже говорила она. Миссис Балби была озадачена, встревожена, но, как ни странно, отнюдь не напугана. И так красивый голос говорит у нее в машине по-французски. Бред? Да. Немыслимо? Да. Но почему-то совсем не страшно. Вообще, миссис Балби гордилась своим здравым смыслом, хотя ничем по обыкновению этой гордости не выказывала. Разъезжая в тот день по магазинам, проставляя галочки в списке, она неустанно обдумывала ситуацию, крутила и так, и эдак, со всех точек зрения. Факт, однако, оставался фактом, а недоуменных вопросов не убавлялось. К концу поездки миссис Балби хотела лишь одного — услышать голос снова. Да-да, это смешно, нелепо, но пусть зазвучит опять. И желание ее исполнилось. Через час Бьюик свернул обратно на Посольскую улицу. На матч миссис Балби явно опоздала, последний тайм уже закончился, игроки разъезжались на рикшах и автомобилях, над площадкой еще курилась в закатном солнце красноватая пыль. Едва Бьюик поравнялся с воротами, миссис Балби услышала голос. На этот раз не рядом, а перед собой, как если бы говорившая высунулась в окно. «Ле вуаля!» — прошептал голос, а потом вдруг громко окликнул. «Жак!» Вот и он, Жак. Миссис Балби тоже потянулась было к окну, посмотреть на Жака, но быстро одумалась и откинулась обратно на подушки. И тут прямо рядом с ней прозвучало: «Il ne m'a pas vu». Он меня не заметил. Чудеса да и только. Она сидит в машине, и за окном все так реально. Посольская улица, бельгийский парк, немецкое посольство. Впереди труссой бегут рикши. С тротуара приветственно машет мадам Дерин. Но и женский голос рядом с нею реален. Зовет какого-то Жака. Печалится, что Жак играет в поло. Ненавидит игру за то, что Жак может упасть, расшибиться. Какой удивительный нежный голос. Кто эта женщина? И кто такой Жак? «Мон трешер», — говорила она. Какие чудные слова! И как совпали! Слились они с этим днем, с этим городом, с ее собственным настроением там, на перекрестке, когда она любовалась весной и ненавидела Пола из-за Джима. Ей захотелось вдруг тоже назвать мужа «Мон трешер». Только он к такому обращению не привык, не поймет. Вспомнив про Баулби, она задумалась. Что скажет он об этом наваждении? И она поняла, что не признается мужу. Смолчит. Поняла тотчас, но все же порядка ради поспорила немного сама с собой и осталась при прежнем мнении, пока лучше помолчать. Балби и так не слишком доволен машиной, и велика она непомерно, и бензина много съедает. Кроме того, опять всплывет вопрос о ее нервах. Не дай бог муж не услышит голоса. Зачем ставить себя в дурацкое положение? Но и это не главное. Миссис Балби не покидала ощущение, что она, пусть невольно, подслушивает чужие тайны и не имеет теперь права выдавать голос, который страстно шепчет «Мон трешер». Дни шли, и миссис Балби чувствовала себя все более причастной к чужим секретам. Голос раздавался теперь в Бьюике каждую поездку, точно орнаментом обрамлял тягостную череду визитов и приемов. Говорила неизвестная женщина только по-французски и только о Жаке. Порой обращалась к этому тоже неизвестному, но, как видно, очень любимому Жаку. И миссис Балби понимала, что слышит половину разговора, как если бы женщина говорила рядом с нею по телефону. Впрочем, угадать ответы мужчины было нетрудно. Разговоры велись вполне обыденные. Условливались о встречах, на поло, на званых обедах, на пикниках, которые устраивали по выходным в Баумашане их общие друзья. Миссис Баулби тоже знала этих людей, и жутко ей было слышать «Алёр, диманш проше, шер ле миль?» Итак, в следующее воскресенье у Мильнов. Столкнувшись вскоре после этого с ле миль, она пристально и смятенно разглядывала их. Точно занимавшая все ее мысли незримая незнакомка могла в их присутствии предстать воплоти. Голос ее был явью, и живые люди из-за него превращались в призраков. Но главное, за пустыми беседами о друзьях и лошадях, за уговорами о встречах непременно проступала нежность, то робкая, то откровенная. В каждом слове сквозила неиссякаемая забота и тревога о Жаке. А еще это был голос счастливой женщины, которая любит и оттого всегда и во всем права. Миссис Баулби недоумевала, почему машина хранит лишь женский голос. Но разве только это было ей неясно? Почему, например, Баулби, сидя рядом, ничего не слышит? А он действительно не слышал. Как же хорошо, что она вовремя прикусила язык. Она навсегда запомнила поездку, когда голос зазвучал при муже впервые. Они ехали в гостиницу «Пекин» на прощальный вечер какого-то посланника. Машина свернула с нефритового канала, миновала полицейских, чьи штыки поблескивали в конце посольского спуска. И тут голос, по обыкновению неожиданно и по обыкновению по-французски, произнес: «Так я тебя покидаю. Пришли машину, ладно?» Когда же Бьюик тяжело, поочередно всеми колесами перевалил через трамвайное полотно и затормозил около огромного здания в европейском стиле, голос сказал: «Но ведь сегодня танцы, не c'est pas?» «Боже, какая толпа!» — промолвил Баулби. «Представляю, до чего там душно. Давай смотаемся побыстрее. Как думаешь, получаса для приличия хватит?» Миссис Баулби не отвечала, ошарашенно глядя на мужа. «Неужели не слышал?» Она была настолько потрясена, что даже не нашлась с ответом, когда Баулби раздраженно спросил: «В чем дело? Почему ты так смотришь?» Он не слышал ни единого слова. Миссис Баулби вывела и другие закономерности. В некоторых местах голос пробивался чаще и отчетливее, нежели в других. Обрывки разговора, отдельные слова, иногда едва различимые, всплывали бессистемно. Но где ждать пространных речей, она знала теперь заранее. Около площадки для игры в поло голос раздавался всегда. Незнакомка то тревожилась за Жака, то гордилась им. Сюда миссис Баулби приезжала часто, поскольку Джим тоже был большим любителем поло. Играл он хорошо, но у миссис Баулби все равно сжималось сердце от страха, и страх этот, казалось, роднил ее с незримой спутницей. Еще голос часто слышался неподалеку от улицы Хедамени в переулках восточного города, который так любила миссис Баулби. Он вроде тихой заводи меж бойкой круговертью Хедамень, с людскими толпами, трамваями, пылью, машинами и верблюдами, и величавой немотой татарской стены, что высится над одноэтажным предместьем. Тут живут многие европейцы, и миссис Баулби всегда радовалась, если ей предстоял визит в восточный город. Ей нравилось, как пробирается машина по узеньким переулкам-хутунам, то переваливаясь через кучу мусора, то буксуя в глубокой грязи. Нравилось, как рикши отступают в подворотни, чтобы дать им дорогу. Многие улочки кончались обширными пустырями, где мальчишки рылись в мусоре вместе со свиньями и пели высоко и гнусаво на одной ноте, то обрывая песню, то затягивая вновь. Иногда, пока привратник неспешно отпирал красные двери, миссис Баулби различала звуки флейты. Пронзительной чистоты мелодия устремлялась ввысь, оросив раскаленный, зажатый в каменной теснине воздух. Кое-где за заборами виднелись цветущие деревья. На мраморных плитах правили ремесло медных дел мастера. Во двориках храмов подле белых и алых стен лежали, разморившись на солнце, собаки и нищие. В этих краях голос звучал особенно ясно и живо, лились длинные фразы, а круглые французские гласные сыпались точно звезды с небес. Согласные щелкали, порхали, дразнили, а потом вдруг все звуки сливались в низкий, приглушенный шепот, полный неизъяснимого блаженства. В эти мгновения миссис Баулби слушала неотрывно чудесный голос, вел ее за собой в мир чужой страстной и тайной любви, и она шла точно завороженная колдовскими чарами. С мужем ей жилось счастливо, но такой любви они не знали. Ее муж никогда бы не принял, а она никогда не рискнула бы произнести те нежные слова, которыми так щедро дарила своего возлюбленного бывшая хозяйка Бьюика. Теперь миссис Баулби знала о них достаточно много и пристально следила за развитием романа. Они не упускали возможности повидаться на людях, но где-то в восточном городе было у них и место для тайных встреч — Нотр-Пти-Асиль, наше маленькое убежище. Миссис Баулби собрала картинку по осколкам, точно мозаику, и вскоре могла бы описать этот райский уголок во всех подробностях. У них имелся каменный стол под нашей белой сосной. Завтра они намеревались пить там чай. Был и бассейн для рыбок в форме трилистника, символа Ирландии. Однажды в бассейне умерла золотая рыбка. Рыбка в Ирландии приносит счастье, верно? А однажды раскрошился бетонный борт, и когда его чинили, Жак написал по сырой и звездке какие-то чудесные слова, потому что голос звенел от счастья. Теперь твоя любовь останется здесь навсегда. Миссис Баулби ярко представляла ту волшебную весну. Сперва в саду цвела сирень, и долгие часы за столом под белой сосной были пронизаны ее ароматом. Потом вокруг водяного трилистника цвела акация. Жизни обеих женщин сплетались все теснее. У миссис Баулби в садике за серой громадой банка тоже расцветала сирень, и аромат ее проникал в квартиру. А потом настал черед акации. Раз они с Джимом ехали на обед в британское посольство, и она обратила внимание мужа на благоухающие возле особняка кусты. Но он передернулся от отвращения, заявил, что акации пахнут чересчур приторно, приказал шоферу ехать побыстрее и даже выругал его по-французски, которым владел еще лучше, чем жена. Миссис Баулби жаждала узнать о любовниках как можно больше, кто они, чем закончился их роман. Увы, выяснить это представлялось делом совершенно безнадежным. Природная сдержанность не позволяла ей искать сопровождающего, чтобы снова ехать в гараж и расспрашивать там о прежних владельцах машины. Но однажды случай подарил ей путеводную нить. Она спускалась со ступени одного из особняков французского посольства. Возле дверей почтительно склонились слуги в серебряно-голубых ливреях. Ее лакей распахнул дверцу Бьюика. Не успела она сесть в машину, знакомый голос отчетливо приказал: «De Saint-Train по Хуашань-Хутун». 230 по Хуашань-Хутун. И миссис Баулби вдруг повторила: «De Saint-Train по Хуашань-Хутун». Повторила, удивляясь самой себе. И тут на лицах слуг, стоявших на пороге дома, отразилось не то удивление, не то узнавание. Она успела заметить его на обыкновенно непроницаемых китайских лицах, прежде чем ее лакей, послушно поклонившись, захлопнул дверцу. Померещилась? Нет. Она могла бы поклясться, китайцы что-то знают. В Пекине посольские слуги переходят от владельца к владельцу вместе с домом и мебелью. Судя по всему, эти два китайца уже слышали когда-то произнесенный ею адрес. Сердце миссис Баулби взволнованно трепетала, когда машина, вырулив на посольскую улицу, понеслась неведомо куда. Куда? Где этот По Хуашань-Хутун? Приблизится ли она хоть на шаг к разгадке тайны, занимающей все ее мысли? Возле улицы Хедамэнь Бьюик свернул к югу и понесся вниз по посольскому спуску. Отлично. Затем они повернули на Суджоу-Хутун, потом на Дун-Сун-Пу-Хутун, и оказались в самом центре восточного города. У миссис Баулби бешено колотилось сердце, похоже, ее догадка верна. Машина пробиралась теперь по краю помойного пустыря, впереди высилась громада татарской стены. Свернули налево, по улочке, параллельной стене, потом направо, и стена стала еще ближе. Притормозив, Шуан обратился к блинщику, который раскатывал тесто прямо на ступенях дома. Они живо обсудили что-то по-китайски, и машина медленно двинулась дальше, по расселине меж домов. Впереди, в тупике, уже виднелась мощная кладка стены. Не доезжая ярдов 100, они остановились около высокой красной двери с золочеными ручками. По таким ручкам, с углублениями для пальцев в старые времена, можно было безошибочно узнать жилище знатного китайского вельможи.